Он ведь не отвечает за бабку. Лэкленд впервые не нашелся с ответом, но когда я покинул полицейский участок, меня вдруг осенило. Скорее всего, истина в обратном. Не Ник отвечает за бабку, а она за него. Давнишние связи между Роулинсонами и Чалмерсами не случайны. По дороге в центр я миновал здание суда. На бетонном барельефе над входом старуха Фемида с повязкой на глазах возилась с весами. «Пора бы тебя завести поводыря», — мысленно посоветовал я ей. У меня неожиданно поднялось настроение, а это не сулило ничего хорошего. Позавтракав бифштексом с яйцом, я заглянул в парикмахерскую побриться. Время близилось к 10. Тратвелл наверняка уже сидел в конторе. Осечка. Его там не оказалось. Секретарша сообщила, что он только что ушел, и не сказал, когда вернется. На этот раз секретарша красовалась в черном парике. Мой ошарашенный взгляд она приняла за комплимент. «Люблю менять обличье. Мое прежнее мне осточертело». «Мне тоже», — я скорчил гримасу. «Мистер Тратвелл поехал домой?» «Не знаю». Ему пару раз позвонили по междугородному, он сорвался с места и уехал. Если так будет продолжаться, он всех клиентов простеряет. Девица завлекательно улыбнулась. Уж не рассчитывает ли она, что я предложу ей новую вакансию? Как вам кажется, мне к лицу черные волосы? Ведь я от природы шатенка, но меня страх как тянет к переменам. Чудо, как идут». Мне и самой так казалось, она захлебывалась от самодовольства. Из каких городов звонили? Один раз из Сан-Диего звонила миссис Чалмерс, а кто другой раз звонил, не знаю, она не назвалась. Голос вроде бы старый. Откуда звонили? Не знаю, звонили по автомату. Я попросил ее соединить меня с Тратвеллом. Адвокат был дома, но не смог или не захотел подойти к телефону. Я поговорил с Бетти. «С вашим отцом ничего не случилось?» «По-моему, нет». «Надеюсь, что нет». Голос у Бетти был озабоченный, подавленный. «А с вами?» «Тоже ничего», — не слишком уверенно сказала она. «Если я приеду, он не будет против, не знаю, только поторопитесь. Он собирается уехать из города». «Куда?» «Не знаю». Она задумалась. «Но если вы и разменетесь, мистер Арчер, мне все равно хотелось бы с вами поговорить». Когда я подъехал к дому Тратвеллов, хозяйский кадиллак еще стоял перед домом. Дверь открыла Бетти, глаза у нее были тусклые и безразличные. Даже золотые волосы поблекли. «Видели Ника?» — спросила она. «Видел». «Доктор им доволен». «А сам Ник что говорит?» «Он не мог говорить». Со мной он поговорил бы. Мне так хотелось поехать в Сан-Диего. Она судорожно прижала руки к груди. Но папа не пустил меня. Почему? Ревнует к Нику. Знаю, так говорить нехорошо. Но отец сам себя разоблачил. Сегодня утром, после того, как миссис Чалмерс дала ему отставку, он сказал, что мне придется выбирать между ним и Ником. Почему миссис Чалмерс дала ему отставку? «Спросите отца, мы с ним в ссоре». За ее спиной в коридоре возник Тратвелл. По всей видимости, он слышал наш разговор, но виду не подал. Лишь раздраженно посмотрел на дочь, впрочем, она этого не могла видеть. «В чем дело, Бетти? В нашем доме не принято держать гостей на пороге». Она молча повернулась, ушла к себе, закрыла дверь. Тратвелл разразился жалобами, в которых сквозила неприкрытая злоба. Она потеряла голову из-за этого слизняка, совершенно меня не слушает. Правда, может быть, теперь все же послушает. «Входите, Арчер, у меня для вас новости». Он провел меня в кабинет. На этот раз Тратвелл был одет особенно продуманно и еще более, чем обычно, выхолен. В свежайшем летнем костюме тонкой шерсти, спортивной рубашке с подобранным в тон шелковым галстуком и таким же платочком в кармане пиджака. От него пахло лавровишневой водой и хорошим одеколоном. «Бетти сказала, что вы расстались с Чалмерсами. У вас такой вид, словно вы собираетесь отпраздновать это событие». Бетти не следовало этого рассказывать. Она совсем не думает, о чем можно говорить и о чем нельзя. Красивое свежее лицо Тратвелла исказилось капризной гримасой. Он то и дело поглаживал седую шевелюру. «Бетти нанесла удар по его самолюбию», — подумал я. «А что у него еще есть в жизни?»